«Чему ты так удивляешься?» — развела руками эта странная девушка, увидев мое изумление. «Ну не просто же так я тут с тобой болтала все это время, активировала антипортальное умение заодно, а сейчас извини, но пора с этим заканчивать». Не успела она договорить, как я активировал купол отрицания, в бешенстве уставившись на нее сквозь него. Мой зверь бился в груди как некормленный несколько дней тигр в клетке, сводя меня с ума приступами бессильной ярости. «Ну не злись, милый», — ласково улыбнулась она мне, — «я же тебе говорила не сопротивляться, а ты не послушался, вот и результат». Махнула она рукой в сторону лежавшей на полу моей кисти. «Тебя разве не учили слушаться старших? Да она сумасшедшая», — осенила вдруг меня. Вот что меня в ней смущало все это время, видимо. Она подошла к куполу и сделала вид, что стучит в него. «Тук-тук, кто в домике?» «Миша, выходи, он тебе не поможет, уверяю тебя». От ее ласковой улыбки у меня мурашки по коже побежали. «Нет уж, я лучше здесь подожду», — пробормотал я, судорожно пытаясь сообразить, что еще я могу ей противопоставить. «Вот не веришь ты людям, Миша», — укоризненно покачала она головой, с вселенской тоской в глазах, и зря. Оскалилась она вдруг в какой-то совершенно безумной улыбке и демонстративно сжала кулак. В моей груди что-то полыхнуло, и я упал на колени, чувствуя дикую боль в сердце. «Ну ведь я же тебе говорила, что купол отрицания очень легко обойти. Эх, Миша, Миша, ну надо же прислушиваться к тому, что тебе говорят более опытные маги, которые легко могут напрямую воздействовать на твое тело, минуя всякую защиту. А человеческое сердце, оно же такое слабое». Как сквозь вату продолжал я слышать ее печальный голос. Я чувствовал, что умираю. Тело уже не слушалось меня. Мысли ускользали прочь, сознание гасло, ничего сделать я уже не то что не мог, но уже и не хотел, и тут зверь внутри меня бешено взвыл, прогоняя наступающее оцепенение. Я мысленно встряхнулся, и тут же как будто натянутая струна со звоном лопнула внутри меня. Боль стала отступать, а в мое измученное тело неистовым потоком хлынула полноводная река силы. Я медленно поднял голову и взглянул на противника, с торжествующим видом стоявшую рядом с куполом и смотревшую на меня. Увидев мой взгляд, она вздрогнула и сделала шаг назад. Я встал, а ты крепче, чем я думала, с досадой пробормотала она и хлопнула в ладоши. Неведомая сила попыталась сдавить меня со всех сторон, но я лишь повел плечами, и она бессильно отхлынула, как волна, разбивающаяся о скалы. «Не поняла?» — нахмурила брови моя гостья. «Сейчас поймешь», — хрипло пообещал я ей, спуская с цепи своего зверя, и через секунду ее смело в сторону воздушным копьем неимоверной мощи. Сила ее удара об стену была такова, что я даже почувствовал небольшую вибрацию как при землетрясении, но и стена и гости оказались целы. Пока эта странная женщина приходила в себя, стоя на коленях и ошеломленно мотая головой, я спокойно подошел к валяющейся на полу руке и приставил ее к месту среза. Почему-то я был уверен в правильности своего поступка и ничуть не удивился, когда через несколько секунд она приросла на место, да так, что и следа не осталось. Как-то так, развел руками я, увидев, как гостья с каким-то ужасом смотрит не меня. Но, к сожалению, пора все же заканчивать нашу встречу, чуть виновато сказал я ей, медленно приближаясь. Я не видел необходимости куда-то торопиться, рассвело уже, а мне все же хотелось бы хоть немного поспать, объяснил я ей. Она в панике вскочила на ноги, и я мгновенно переместился к ней, напрочь забыв про то, что тут вроде как должно было работать какое-то антипортальное умение. Увидев меня совсем рядом, она поспешно жахнула в меня сгустком какой-то магии черного цвета, я небрежно отмахнулся от него рукой, как от надоедливой мухи, и он отрикошетил в стену, проделав в ней огромную дыру. «Эй, я вообще-то здесь живу еще, хватит портить мою комнату», — возмущенно крикнул я ей. «Был бы на ее месте мужик, я бы сейчас с удовольствием его парой ударов приласкал, но она женщина. Я не мог через себя переступить и поднять на нее руку. Придется добить ее магией», — решил я, что полностью успокоило мою совесть, и потянулся к силе, концентрируя ее для удара. «Так, на это я не подписывалась», — пробормотала она, продолжая с ужасом глядеть на меня, как будто что-то почувствовав, и вдруг исчезла. Куда, так нечестно, возмущенно завопил я, выпуская во все стороны силу, чтобы найти ее. Сначала я решил, что она просто включила невидимость, но через несколько секунд я понял, что ее здесь больше нет. Ушла, печально, Подобного противника нельзя оставлять в живых. Ну да ничего, рано или поздно встретимся. И тогда, но что тогда я не додумал, лег на свою кровать и безмятежно уснул. Интерлюдия. Император Китая Цань Лун готовился к своей ежедневной утренней чайной церемонии. У него не так много возможностей было побыть одному, без многочисленной свиты, семьи или родственников, и утреннее чаепитие было одной из них. Редко кто удостаивался приглашения на эту церемонию, это считалось величайшей милостью и наградой, но сегодня император никого не удостоил этой чести. Он хотел побыть один, достал глиняный чайный набор, выставил его на маленький столик, аккуратно с помощью цзя цзы, щипчики, прим автора, переложил листья чая из чахэ, чайная коробочка, прим автора, в заварочный чайник, вдыхая их чудесный аромат, и замер в ожидании момента, когда закипит вода. Стадия закипания воды в китайской чайной церемонии была очень важным элементом. Считалось, что успевшая вскипеть жидкость уже отдала свою энергию стихии огня и использовать ее дальше просто бесполезно. Тот же, кто поспешит снять чайник с огня и не доведет воду до нужной температуры, просто не сможет заварить листья. Китайцы выделяли в общей сложности 4 стадии закипания воды. Рыбий глаз, когда с тихим шумом наверх поднимаются крупные пузырьки воздуха. Крабий глаз, поднятие меньших по размеру пузырьков, которые издают средний шум. Жемчужные нити. Для этой стадии характерно поднятие струек пузырьков с отчетливым шумом. И этап бурлящего источника, до которого жидкость доводить нельзя. Для него характерно бурное и сильное кипение воды. Император предпочитал заваривать чай кипятком. Дошедшего до этапа крабий глаз и этот момент должен был вот-вот наступить, как вдруг в дверь его кабинета, расположенного на самой солнечной стороне дворца, постучали. Раз решили потревожить в такой момент, значит что-то по-настоящему важное, с тяжелым вздохом решил император и погасил пламя под чайником, войдите. Раздраженно разрешил он, и в кабинет заглянул секретарь, низко поклонившись. Ваше императорское величество, к вам на прием просится министр внутренних дел, говорит, что у него важные новости, зови, коротко ответил император, и секретарь тут же исчез. Через минуту в кабинет зашел министр, явно собираясь выполнить полную церемонию обращения к императору, которая включала в себя трехкратное вставание на колени и 9 земных поклонов. Министр встал на колени, отвесил поклон, медленно двинулся к императору. «Давай быстрее!» – раздраженно рявкнул тот, «не надо сейчас этих церемоний, у меня кипяток остывает. Иди сюда и рассказывай, что там у тебя случилось». Министр поспешил вскочить на ноги и резво подошел к императору. «Прошу прощения, ваше императорское величество, за беспокойство, но вы приказали держать под личным контролем ситуацию с нападением на этого русского наследника, а сегодня ночью случилось очередное нападение на него прямо в больнице. Так, рассказывай». Позабыв про всякий чай, приказал император, и она исчезла. Через 5 минут уже заканчивал свой рассказ министр, весь вспотев от напряжения. Слишком уж угрюмый взгляд был у императора, наши датчики в больнице зафиксировали, что она применила телепортацию, но куда, неизвестно. Также они зафиксировали, что наш гость стал виртуозом. «Ты уверен?» – вскинулся вдруг император. «Абсолютно!» – без тени сомнения подтвердил министр. Да и не справился бы он с ней иначе. Уж очень сильный мастер напал на него. А вот это уже интересно, и меняет всю ситуацию. Задумчиво пробормотал император, надо обязательно что-то придумать для того, чтобы этот Морозов как можно крепче привязался к Китаю. Слышишь, требовательно глянул он на министра. Слушаюсь. Но, позвольте узнать, зачем? Нерешительно спросил тот. У нас же довольно много опытных виртуозов на службе, а он молодой еще совсем, не обученный. Вот именно, что молодой. Многозначительно поднял вверх большой палец император, стать виртуозом в 16 лет, это увеличивает вероятность того, что лет через 10 в мире появится еще один архимаг. И нам надо сделать все для того, чтобы этот архимаг работал на нас, потому что ситуация, при которой у нас... и у Российской империи будет по архимагу, это одно, а ситуация, при которой у нас их будет 2, а у них, ни одного, это уже совершенно другое и меняет весь расклад сил. Мы, конечно, с ними сейчас в хороших отношениях, но что будет через 10 лет, никто не предскажет. Политические союзы, это очень непостоянная вещь. Сегодня дружим с одними, а завтра уже вместе с их врагами плетем интриги против бывших друзей. Хотя зачем я тебе вообще это объясняю? Нам нужен этот парень. Я понял вас, ваше императорское величество. Его невеста наполовину китаянка, кстати, заметил министр, но вот чем еще можно его к нам привязать, даже не представляю. Как, чем? Хитро улыбнулся император, возможностью пройти обучение у настоящего архимага, конечно. Впрочем, этим моментом я займусь сам, а ты пока обеспечь, чтобы класс нашего гостя попал на мой новогодний бал. Хочу взглянуть на него поближе. Глава 14. На следующий день я проснулся только к обеду, и то, только потому, что мой организм очень настойчиво требовал к себе внимания. Нужно было и облегчиться сходить, и жрать хотелось так, что даже на наклонившуюся ко мне медсестру с целью взять у меня кровь из вены, я, кажется, смотрел скорее с гастрономическим интересом, чем сексуальным. Хотя там, конечно, было на что посмотреть. Огромные, упругие на вид, белые полушария так и рвались наружу из расстегнутого на две пуговицы сверху халатика. Но она явно неправильно меня поняла. Судорожно плотнее запахнула халат и испуганно выскочила из палаты. И что они тут все такие пугливые? Подумал я, с досадой сообразив, что с помощью нее можно было организовать что-нибудь поесть. Ну все самому приходится делать. Я нехотя выбрался из кровати, прошлепал в тапках в туалет, сделал свои дела, умылся, поднял глаза на зеркало и обомлел. Это что за хрень? Не сдержал я возмущенного вопля, так как обнаружил у себя на голове вместо своих привычных коротко стриженных русых волос уже довольно длинную шевелюру, почти до плеч, какого-то странного серебряного цвета. Да ну нахрен, я что, гребаным эльфом стал? Я испуганно отбросил волосы в сторону и облегченно выдохнул, обнаружив свои обычные уши на месте. Ну значит, дело не столь критично, сегодня же постригусь и покрашусь, мрачно пообещал я сам себе. Оно может и неплохо смотрелось, но меня не впечатлило. Никогда терпеть не мог длинную стрижку. У меня был как-то период, когда я проспорил одной девушке желание, и она загадала тогда очень странное. Пожелала, чтобы я год не стригся. Мне удалось скосить срок до полугода, но тот опыт я все равно не забуду никогда. Волосы постоянно пачкались, мешались и дико раздражили меня. Даже не представляю, как девушки с ними мучаются. Я еле выдержал условленный срок и тут же побежал стричься, с облегчением избавившись от этой муки. Так что нафиг, мое решение будет неизменным. Вытеревшись, я быстрым шагом вышел из палаты и направился к стойке с дежурной медсестрой, возле которой сегодня творилось какое-то столпотворение. Штук 5 девушек в медицинских халатах обступили дежурную медсестру и о чем-то хихикали, оживленно болтая на китайском языке. «Добрый день!» – громко поздоровался я на английском, когда подошел поближе, привлекая к себе внимание. Разговор тут же смолк, и они все разом повернулись ко мне, и тут же восхищенно уставились на мои волосы. «Вот же ж блин, только этого мне и не хватало», – с тоской подумал я, наблюдая, как разгораются их глаза каким-то нездоровым огнем. Молчание затягивалось. «Простите, здесь кто-нибудь говорит на английском?» Сделал еще одну попытку я, и на этот раз добился прогресса. Одна из девушек вдруг сделала шаг вперед и загадочно улыбнулась. «Здравствуйте, господин Морозов. Чем я могу вам помочь?» Выделила она интонацией последние слова так эротично, что у меня не осталось ни малейших сомнений по поводу того, какую именно помощь она готова мне оказать. «Мне хотелось бы поесть», попытался не обращать я внимания на ее намеки и узнать, когда прибудет целитель. И еще у меня там дыра в стене вдруг образовалась. Ее, наверное, заделать как-то надо. «Не волнуйтесь, господин Морозов, насчет дыры руководства уже в курсе, сегодня же ее заделают. Целитель прибудет к вам примерно через час, а поесть я вам сейчас принесу», — кокетливо улыбнулась она, еще сильнее выпятив грудь. «Спасибо, тогда я буду ждать вас в палате», — поспешил откланяться я. «Что-то нездоровый интерес сегодня ко мне какой-то. Неужто на мои новые волосы так реагируют? Бред же, если так». Я спрятался от внимания к своей персоне в палате, и уже минут через 10 ко мне в дверь постучались, и, получив мое разрешение на вход, показалась та медсестра, везущая столик на колесиках, заставленный едой. «Приятного аппетита, господин Морозов», — чуть ли не промурлыкала девушка, не отводя от меня глаз, отчего я почувствовал себя весьма неуютно. «Как будто на какое-то лакомство смотрит, честное слово. Может, желаете чего-нибудь еще?» — загадочно произнесла она, теребя пуговицу на халатике. «Нет, спасибо, больше ничего не надо», – поспешил отказаться я. «Да ну нафиг, я почти женатый человек, и подобные приключения мне ни к чему. К тому же, у меня очень красивая невеста. Если вы вдруг передумаете, то знаете, где меня искать», – подмигнула она, и, виляя своей шикарной пятой точкой, вышла из палаты. Я облегченно выдохнул и приступил, наконец, к еде. Я успел спокойно, никуда не торопясь, поесть и выпить чаю, когда дверь в палату распахнулась и ко мне быстрым шагом зашел целитель, широко улыбаясь. «Ну, как у вас тут дела, господин Морозов? Слышал, что вы пережили тут очередное покушение?» – спросил он, подойдя и ко мне, и сходу начав проводить диагностику моего организма, проводя вдоль тела руками. «Спасибо, все нормально», – сдержанно поблагодарил я его. «Об этом что, уже вся больница знает?» «Естественно», – рассмеялся он, не прекращая работы. «Это теперь на ближайшие несколько месяцев событие номер один для всех нас. Все же это впервые в истории нашей больницы, когда пациент повысил свой уровень до виртуоза. Так что удивляться тут нечему. Ну что же, у меня эта новость особого удивления не вызвала. Чего-то подобного я, в принципе, и ждал. Я прекрасно помнил то ощущение лопнувшей струны в тот момент, когда я уже умирал, и резкий приток силы после этого. Да и зверь мой больше не подавал признаков жизни. Казалось бы, надо радоваться, надувать гордо щеки и грудь. Ну как же, виртуоз в 16, это же, вроде как, очень круто. Вот только, радости не было. Слишком уж свежи были впечатления от той беспомощности, которую я испытывал в схватке с той сумасшедшей. Она же наверняка была не выше меня рангом, но по мастерству была выше меня на голову, если не на две. Да и слова я ее хорошо запомнил. Сила это еще не главное. Надо еще уметь ею управлять. А вот с этим были проблемы. Уровень знаний у меня был катастрофически низок. Боюсь, что сейчас я самый слабый из всех виртуозов, и с этим надо было срочно что-то делать. Мне нужен был наставник, и не просто наставник, а очень хороший наставник, способный обучать виртуозов, чтобы вывести меня ну хотя бы на средний уровень. Вот только где его тут взять? Позвоню-ка я дяде, для начала, решил я, а там уже будет видно. Ну что же, закончил, наконец. Целитель, про которого я даже не удосужился узнать его имени, могу с уверенностью сказать, что вы абсолютно здоровы, и необходимости в вашем дальнейшем здесь нахождении я не вижу. Ночное нападение никаких последствий после себя не оставило. Даже отрезанная рука у вас как новенькая, что, впрочем, для одаренного вашего ранга совсем не удивительно. Так значит, я могу ехать домой? Отлично. Обрадовался я, вот только подскажите еще, что такое произошло с моими волосами? Почему они вдруг так быстро выросли и приняли такой странный цвет? Судя по вашему вопросу, о виртуозах вы ничего не знаете? Вопросительно улыбнулся он. Ну, да, согласился я, раньше я с ними не сталкивался и меня слабо интересовал этот вопрос. Тогда могу сказать, что вам еще повезло, задумчиво произнес он, уставившись на мои волосы. Затем вдруг встал, обошел меня вокруг, что-то посмотрел у меня сзади и вышел к лицу. Хвост, что ли, искал? Не понял я его маневра. Не удивляйтесь, правильно понял он выражение моего недоуменного лица. Чем выше ранг у одаренного, тем сильнее дар влияет на него как внешне, так и внутри. Об этом мало кто знает, так как виртуозов очень мало. На весь Китай всего 18, а в вашей империи того меньше. Человек 6, по-моему, всего. У вас еще самый безобидный вариант произошел, уверяю вас. Мне в моей практике довелось видеть виртуозов самой разной внешности. Кто-то зарастал с ног до головы шерстью, у кого-то вырастали рога или хвост, менялись уши, лицо изменялось до неузнаваемости. Кто-то становился уродом, но это редкость. Чаще наоборот становились очень красивыми, пусть и с весьма оригинальными расцветками волос. Впрочем, даже уродам в большинстве своем становилось плевать на внешность. Главное для всех был только возросший уровень силы. К тому же, сила виртуозов очень специфически действует на представителей противоположного пола. Ухмыльнулся он, притягивает как магнитом, подмигнул он мне. Я лишь поморщился. Вот совсем мне не улыбалось отбиваться от озабоченных девушек. Да и Мэри, боюсь, этого не поймет. Догадываюсь, зачем они к вам обращались, пробормотал я. Видимо, пытались от этих подарков избавиться. И скорее всего, безуспешно, вы правы, кивнул он мне с некоторым даже уважением в глазах. Да, хотели избавиться, и нет, не получилось. Никто не знает, почему так происходит. Исследования ничего не дали, но это факт. Чем сильнее становится одаренный, тем дальше он уходит от человеческой внешности. Да и по характеру тоже сильно меняется, как будто новая личность рождается. Но происходит это далеко не сразу, так что одаренный и не замечает происходящие в нем изменения. «Вот радость-то!» – проворчал я. «Еще одна напасть на мою голову. Не было печали. А если я это просто налысо сбрию?» – показал я на волосы, не теряя надежды. «То к утру они отрастут снова», – пожал целитель печали. «Но если они вам так уж не нравятся, то есть еще один вариант». «Какой?» – встрепенулся я. «Неужто еще не все потеряно?» «Стать архимагом», – спокойно произнес он, без капли иронии. «Это одним из тех типов, которых, вроде как, сейчас всего двое в мире», – скептически уточнил я. Вспыхнувшая была надежда таяла на глазах. «Именно», – опять улыбнулся он, кивнув. «Архимаги способны принимать абсолютно любой облик, какой захотят. Да они вообще, в принципе, могут сделать почти все, что захотят. Их возможности просто потрясают воображение. Им подвластно чуть ли не все в этом мире. Я даже не могу себе представить, чего они не могут. Хотя нет, могу», — вдруг спохватился он. «Мертвых оживлять и вернуть людям молодости они не могут. И их практически невозможно убить. По крайней мере, я не знаю такого способа. Учитывая ваш столь юный возраст, в котором вы стали виртуозом, вы вполне можете дорасти и до архимага со временем». «Ну, может и стану», — пожал равнодушно плечами я, «а может и нет, там видно будет. А пока мне надо как-то и с этими моими новыми силами освоиться, но это уже, впрочем, не к вам вопрос», — спохватился я. «Вот только есть кое-какое противоречие в том, что вы мне тут рассказали». «Это какое же?» — с интересом спросил он. «Насчет внимания к моей персоне девушек», — пояснил я. «Я что-то не заметил, чтобы та медсестра, которая была в палате в момент моего пробуждения, была прямо без ума от меня. Наоборот, почему-то испугалась». «Так это же Харуна была», — отмахнулся он. «У нее страх перед мужчинами, так что по-другому она и не могла отреагировать». «Так, если вопросов больше нет, то я, пожалуй, побегу», — спохватился он. «У меня сегодня очень много пациентов, а опаздывать я не люблю». Мы попрощались, целитель убежал по своим делам, пообещав по пути заглянуть к моему врачу и сказать тому, чтобы он меня выписывал. Сам он этого делать не мог, так как не входил в штат врачей этой больницы, а был что-то вроде приходящего специалиста. Я же стал собираться валить отсюда. И как приеду, надо будет сразу дяди набрать. У меня к нему много вопросов накопилось. Когда я приехал домой, Мэри Лин там не оказалась, и я спокойно кинул свои вещи в комнату, переоделся в домашнее и пошел звонить дяде. Отсутствие девушки меня особо не удивило, так как я говорил ей до этого, что приеду не раньше завтрашнего дня. Видимо, по каким-то своим делам уехала. Она, все же, певица и довольно известная, а я уже малость подзабыл об этом. Может, еще и на гастроли ездить будет, а там внимание, поклонники и прочие атрибуты светской жизни будут. При мысли о гипотетических поклонниках внутри появилось какое-то глухое раздражение. «Чего это я? Ревную, что ли?» — удивился я и, прислушавшись к себе, констатировал: «Да, ревную». И задавил глухое недовольное чувство в зародыше. Никогда не понимал ревнивцев, а тут сам в него превращаться стал. Всегда считал, что в семье главное — это доверие, а ревность сигнализирует о том, что ты не доверяешь своей половинке. Да и если кто-нибудь захочет изменить, то изменит, и никакая твоя ревность и контроль от этого не спасут. Ты не сможешь контролировать свою половинку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Хотя я, со своими возможностями, при желании, пожалуй, смог бы, но не буду. Я окончательно выбросил мысли о Мэри из головы, подошел к телефону и набрал дяде, который чуть ли не с первым гудком взял трубку, как будто ждал звонка. «У меня есть буквально несколько минут свободных. У тебя что-то срочное?» — сразу же спросил он усталым голосом. «Ты уже знаешь, что я виртуозом стал?» — вопросом на вопрос ответил я. На несколько секунд в трубке установилась тишина. «Знаю», — коротко ответил, наконец, он. «И поздравляю, кстати. Ты молодец. Это очень важно для...» «Ты подожди с поздравлениями», — оборвал я его, «хотя спасибо, конечно. То есть, и о неудачном нападении ты знаешь тоже?» «Естественно», — все так же сухо произнес он. «Тогда скажи мне». Внутренне закипая, начал я: «Какого хрена? Как так произошло, что всего лишь один мастер, пусть и очень сильный, обошел всю защиту и добрался до меня. Да я в жизни не поверю, что у одного мастера, пусть даже очень сильного и опытного, это получилось бы, если бы ей не дали это сделать с какой-то целью. Ты же наверняка приставил ко мне кого-то, не мог ты не сделать этого. Небесные драконы тоже как-то формально отнеслись к вопросу моей охраны, приставив всего лишь двух охранников. Тогда что, черт возьми, происходит? Успокойся, все под контролем. Охрана была, просто ты ее не заметил, попытался он меня успокоить, она не успела бы тебя убить, если бы ты не стал виртуозом. Еще пару минут, и я бы сдох, если бы не стал виртуозом. Грубо перебил его я уже был в нескольких секундах от смерти. И так понимаю, никто не успел бы уже меня спасти. Это опять какая-то твоя игра, решил рискнуть мной, еще раз говорю, успокойся. С нажимом опять произнес дядя, не все темы можно обсуждать по телефону. Уверяю тебя, что вскоре я тебе все расскажу при личной встрече. Сейчас самое главное, что ты все же стал виртуозом, все остальное уже не важно. Я тебе все объясню потом. Да что вы все прицепились к этим идиотским рангам? Рявкнул я в трубку, вы же совсем не видите людей за ними. Мастер, виртуоз, да какая нахрен разница? В век высоких технологий это уже должно быть вторично и не иметь решающего значения. А вот тут ты не прав, спокойно возразил князь, ты просто плохо представляешь свои новые возможности. Поверь мне, наличие своего виртуоза в клане, это является огромным сдерживающим фактором, как наличие ядерного оружия у государств. Мы еще вернемся к этому вопросу позже. Возможности, да я их вообще не представляю, чуть успокоившись, заметил я, мне срочно нужен опытный наставник, пока у меня от виртуоза только голая сила. И насчет виртуоза в клане, а ты не забыл про наше соглашение? Стоп, резко оборвал меня дядя, ты опять забываешь о том, что не все можно обсуждать по телефону. Меня пригласили на новогодний бал к китайскому императору, когда приеду, тогда и поговорим. Тогда же и по наставнику уже ясна будет ситуация, а ты пока готовься к балу. Еще не факт, что я туда попаду, заметил я. Даже не сомневайся в этом, фыркнул дядя, император ни за что не упустит такую возможность познакомиться с тобой. Так что не теряй времени и готовься, я приеду и все обсудим. Все, мне бежать пора, пока, пока, произнес я в трубку, где уже были слышны гудки. Темнит, князь, ох и темнит, ну да ничего. Так просто я с него не слезу. Я положил трубку и собрался уже выходить из кабинета, как вдруг позвонил телефон. Видимо, дядя уже успел сказать кому-то, что я дома, и это кто-то из моих друзей или сестренка, решил я и поднял трубку, но сделал это слишком резко. Телефонный аппарат свалился со стола и повис на проводе. «Твою ж мать!» – выругался я, пытаясь одной рукой его поймать и поставить на место. «Кто там?» – раздраженно рыкнул на русском я в трубку, водворив аппарат обратно на стол. «Ваша невеста у нас», донесся до меня какой-то безжизненный мужской голос. «Если хотите увидеть ее живой, вы должны прямо сейчас выйти из дома, один, без охраны, поймать первое попавшееся такси, выехать из города по шоссе Цзиньсинь, доехать до населенного пункта Тиньцунь. При въезде в город справа от шоссе будет высокая стелла, у которой справа в нижнем ряду выдвинете второй с краю кирпич, там будут дальнейшие указания, которым вы должны будете следовать. Мы следим за вами и прослушиваем ваш телефон. Если вы хотя бы попытаетесь кому-то рассказать об этом, живой Мэри Лин вы больше не увидите. У вас 2 часа. Время пошло, и собеседник отключился. Глава 15. В трубке раздавались гудки, а я так и стоял столбом перед телефонным аппаратом, пытаясь понять, что это вообще сейчас было и что делать дальше. Понятное дело, что это ловушка. Меня пытаются вытащить из-под плотной опеки моей многочисленной охраны и заставить явиться в некое место, где меня, скорее всего, попытаются убить. Вот только сейчас им это сделать будет очень непросто, если у них, конечно, не припасен виртуоз. Но он, скорее всего, не припасен, так как будь у них виртуоз, то им и заморачиваться с похищением не нужно было бы. Убили бы меня уже давно. А это значит, что, опять же, скорее всего, они еще не знают, что я стал виртуозом, что вполне логично. Слишком мало времени прошло, вряд ли у них есть тут источники на самом верху. Хотя, стоп, остановил я сам себя, он же сказал, что мой телефон прослушивается, а значит, они должны были слышать мой разговор с дядей, из которого бы узнали, что я стал виртуозом. так все-таки, знают, или насчет телефона это блеф. Я устало потер заболевшие внезапно виски. В любом случае, надо ехать. Вот только попытаться при этом предупредить кого-то, или нет. Вдруг в доме стоит прослушка, или кто-то из моего окружения работает на них. И куда, кстати, смотрела охрана мэри. Ладно, хватит уже гаданием заниматься. Время идет, нужно ехать. Надо еще суметь незаметно выйти, чтобы меня собственная охрана не засекла, а это не так-то просто. Хотя все же проще, чем если бы мы в клановом квартале остались. Но с другой стороны, останемся мы там, то об этой ситуации сейчас и речи бы не шло. Вряд ли бы тогда мэри смогли похитить. Это сейчас у нас некоторая неразбериха в охране есть, связанная с переездом и тем, что людей к нам с разных команд надергали. Я быстро оделся, выскользнул было из комнаты, и только тут сообразил, что если они даже и не знают еще о моем новом ранге, то я им сам себя благополучно сдам своей новой шевелюрой. Я сквозь зубы ругнулся и вернулся обратно в комнату в поисках шапки. Найдя ее, убрал волосы в пучок, спрятал под шапку и натянул поглубже. Вот теперь я был готов, вышел из комнаты и, крадучись, пошел по коридору, пытаясь не попадаться никому, не попадаться на глаза. И у меня это почти получилось. Вот только когда я уже взялся за дверную ручку, за моей спиной раздался голос: «Господин Морозов, вы куда?» Я медленно обернулся и увидел за спиной начальника охраны, который стоял с чашкой кофе в руках и внимательно смотрел на меня. «Мне нужно отъехать по делам», небрежно бросил я, пытаясь сохранить невозмутимый вид. «Подождите, я распоряжусь насчет охраны», попросил он, поворачиваясь, чтобы уйти. «Да, конечно, я на улице подожду», не стал спорить с ним я, и спокойно вышел за дверь, а оказавшись там, тут же быстрым шагом направился к дороге. Уже через несколько секунд я был в такси и называл указанный похитителями адрес. Как только мы тронулись с места, на улицу выскочили трое охранников и стали недоуменно оглядываться по сторонам. Я тут же пригнулся, сделав вид, что завязываю шнурки, чтобы у водителя не появились лишние вопросы. А охрана, все-таки, у меня совсем мышей не ловит, пришел к неутешительному выводу я. Организация несения службы отвратительная. Вернусь, займусь ею вплотную. Чувствую, надо будет ее полностью менять. Придя к таким неутешительным выводам, я откинулся на спинку сиденья и постарался расслабиться. Не знаю, что там за похитители, но думаю, мне удастся устроить им сюрприз. Смертельный сюрприз. Вот это наглость. Пробормотал я себе под нос, разглядывая трехэтажную усадьбу за невысоким забором. Я-то думал, что меня по классике приведут в какое-нибудь заброшенное здание, подальше от людей, и уже там, без лишних глаз, будем выяснять, чьи яйца круче, но нет. Конечной точкой моего маршрута оказалась чья-то усадьба, чуть ли не в самом центре небольшого поселка. И прежде чем я сюда добрался, мне пришлось пройти три контрольные точки, в каждой из которых была очередная инструкция с новым маршрутом. Видимо, специально гоняли меня едва ли не по всей округе, чтобы понять, не привел ли я за собой хвост. И вот, наконец, в последней из них оказался этот адрес. Причем, мало было найти этот дом. Надо было еще скрытно подойти именно к черному ходу и определенным образом постучать. Конспираторы хреновы. Ну ничего не боятся, твари. А если бы я сейчас взял, да и в полицию пошел, чтобы они, интересно, тогда делали бы? Неужели настолько ничего не боятся? Я находился на чердаке соседнего здания и внимательно осматривал территорию, на которой, возможно, находились похитители мэри и она сама. В последнем, впрочем, я пока сомневался. На их месте я бы не стал ее держать там, куда ты вызываешь противника. Да и слишком людно тут. Неужели эти странные товарищи совсем не боятся небесных драконов? Те хоть и не любили мэри, но подобного урона престижа никому не простят. Для них это значит потерять лицо. Так что если даже у меня сейчас не получится ее освободить, уверен, что вскоре драконы доберутся до похитителей, и тогда точно никто из них в живых не уйдет. На территории усадьбы, тем временем, царило абсолютное спокойствие. У ворот, лениво прислонившись к створкам, стояли пара охранников с автоматами в руках. Еще шестеро охранников сидели во дворе в небольшой беседке. На балконе второго этажа усадьбы сидела за столиком какая-то женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Похоже, чай пили. Идиллия, прямо. Ладно, хватит уже тут торчать. Выделенное время на исходе. Я выбрался с чердака, стараясь ступать бесшумно, чтобы меня не услышали жильцы дома, вышел из дома и, не приближаясь пока к усадьбе, обошел ее по кругу в поисках черного входа, который обнаружился в противоположной от ворот стороне забора, представляя собой небольшую калитку, которую я едва разглядел, настолько она сливалась с забором. Подошел к ней и громко постучал. Три быстрых стука, с небольшими паузами, три стука с интервалом в пару секунд между ними, и опять три быстрых. Калитка тут же распахнулась. Видно было, что меня ожидали. Я настороженно вошел внутрь, и меня встретили двое охранников-китайцев, которые даже поклонились при виде меня, и один из них жестом показал, чтобы я следовал за ним, и опять поклонился. Ничего не понимаю. Я озадаченно почесал затылок, но пошел за ним, с чего вдруг такая вежливость? Может, меня даже убивать сегодня не будут? Поговорим, да отпустит. Да не, бред какой-то, отмахнулся я от глупых мыслей. На обычную беседу таким образом не приглашают. Скорее всего, охранники просто не посвящены в детали и таким образом всех гостей встречают. Мы подошли к усадьбе, опять же не к главному входу, а к небольшой двери в торце дома. Сопровождающий распахнул ее передо мной и отступил, пропуская меня вперед. Я шагнул внутрь, где меня встретил мужчина лет 40 на вид, крепкого сложения, европейской внешности. Он улыбнулся мне так, как будто встретил горячо любимого родственника, и одним быстрым движением защелкнул у меня на руках массивные стальные браслеты. Движение было настолько быстрым, что я даже среагировать не успел. «Добрый день, господин Морозов», — произнес он на русском, довольно улыбнувшись, — «вы даже представить себе не можете, как я рад нашей встрече и как долго ее ждал». «Не могу ответить взаимностью, господин», — озадаченно произнес я, присматриваясь к браслетам и пытаясь направить в них силу. Сразу стало понятно, что это не простые наручники. Сила вливалась в них с трудом, буквально по капле, но все же вливалась, а это значило, что надолго они меня не удержат. «Это совсем не важно, как меня зовут, мой юный друг», — растянул он свои тонкие губы в кривой усмешке, — «впрочем, можете звать меня Первый, но давайте все же не будем стоять в дверях и побеседуем в более приятной обстановке. Прошу». Он отступил чуть в сторону и махнул мне рукой в сторону винтовой лестницы, видневшейся в конце небольшого коридора. «А вы думаете, нам есть о чем поговорить?» Не удержался от небольшого сарказма в голосе я, но все же пошел к лестнице. На самом-то деле, это даже и к лучшему. Сейчас время работает на меня. Сила продолжала по капле просачиваться в браслет, так что послушаем, что там мне хотят сказать.